Маг на полную ставку. Автор – Хаос. Глава 66. Мофань, как мы уйдем отсюда? Джоумин съежился, прячась за Мофанем. В этой пустынной части города очень мало людей, которые жили бы неподалеку от заброшенной стройки. Одноглазый волк уже нашел их укрытие. Вряд ли они смогут сбежать незамеченными. Эта дорога слишком пустынна. Ты должна бежать к бабушке и уходить отсюда прочь. Я отвлеку эту глупую собачонку. Даже если бы он хотел сбежать вместе с Джоуминь, то одноглазый волк быстро бы их догнал. Мофань чувствовал, насколько важны заклинания перемещения. «Как ты?» Дрожащим голосом спросила Джоуминь. «Хватит тратить время! Иди уже!» Несмотря на то, что Джоуминь тоже владела магией огня, она не могла использовать магию высокого уровня. Ее магия не причинит волку и капельки вреда. А если она сбежит, то сможет позвать на помощь охотников. Просто нужно протянуть время. Джоуминь скрипнула зубами и поспешила побежать в жилой район. Мофань недооценила ее, думая, что она будет чересчур напугана. Она не только хотела спасти свою бабушку, но и поспешила предупредить остальных пожилых людей. Мофань, который заметил остальных людей, нахмурился. Если бы он ничего не предпринял, то все эти люди пошли бы на корм волку. Приближается. Волк наконец обратил внимание на Мофаня. 50 метров. 40. 30. 20. Эти 20 метров ничего не стоят волку. Чтобы преодолеть это расстояние, у него не займет и пары секунд. Этот зверь намного страшнее, чем описывали учебники и говорили учителя. Даже столкновение с автобусом не так страшно, как столкновение с этим волком. «Чёртова скотина, я ведь предупреждал тебя, чтобы не преследовал!» «Но нет, ты не обращал на это внимания!» «Ты не испортишь мне день!» Думал Мофань, смотря на приближающегося волка. Пробуждая свою духовную силу, из Мофаня полился свет, преобразовавшийся в черный щит. Чем сильнее была связь, тем прочнее становился костный щит, стеной защищающий Мофаня. Волк не ожидал такого внезапного препятствия, тормозить было поздно. Он врезался в щит головой. Магический волк врезался в щит, после чего раздался оглушительный звук. Ударная волна заставила волка отлететь на 10 метров назад и опрокинула Мофаня, который скрывался за щитом. Костный щит разбился в щепки после столкновения. Он снова перетек в духовную форму и вернулся к Мофаню, который сидел на бетоне, отходя от удара. Мальчик почувствовал боль в груди и тошноту. Хоть костный щит и ослабил этот удар, Мофань чувствовал интенсивное влияние, оказанное волком. «Этот сумасшедший волк силен!» Мофань был удивлен. Этот костный щит считается одним из самых прочных в своем уровне. Он может противостоять большинству атак, но этот волк смог повредить его щит и даже на самого мальчика оказал свое влияние. Если бы Мофань столкнулся с ним напрямую, то превратился бы в фарш. Одноглазый волк некоторое время лежал на земле. С его виска капала кровь. Он покачал головой, словно человек, которого только что ударили в челюсть, и начал подниматься, борясь с головокружением. «Он снова может подняться? Какого черта? Он что, из железа сделан?» Мофань, видя, что у волка практически ни одной царапины, едва не уронил челюсть. Либо все животные, с которыми он сталкивался, слабы, либо этот волк действительно слишком силен. Если бы мутировавшие крысы и темный волк столкнулись бы с этим щитом, то раскроили бы себе череп. «Бежать! Я должен бежать, пока волк дезориентирован! Черт, я ведь не смогу его обогнать, если он погонится за мной!» «Я должен ударить его молнией, чтобы парализовать и вырыть для себя еще немного времени!» Мофань не думал, что сейчас стоит скрывать свою силу. Даже если это увидит Джоу Мини, то ей нетрудно будет заставить держать язык за зубами. Сделав глубокий вдох, чтобы успокоиться и перетерпеть боль, Муфайн собрался направить на волка свою магию молний. «Ледяная волна! Заморозка!» Муфайн собрался читать заклинание, когда неподалеку от себя он услышал женский голос. Потоком охлаждающего ветра вокруг стали формироваться снежинки, понижая температуру по всей округе. Эти хлопья снега быстро летали вокруг волка и его лап. Через несколько секунд лапы волка были превращены в эскимо, покрыв его лапы толстым слоем снега. Даже если волк будет способен разрушить эту магию, то ему все равно понадобится время для того, чтобы выбраться. Ему все равно будет сложно быстро бегать. Сердце Муфая не могло не стать радостным. Он оглянулся, чтобы увидеть фиолетовые джинсы и ледяные магические частицы, кружащиеся вокруг женщины, словно она хладная богиня льда. «Кайтан!» – воскликнул Муфайн, перестав направлять свою магию. Эта своевременно оказанная помощь оставила его магию без надобности. «Ты маленький ублюдок, откуда ты тут?» – удивилась Кайтан, увидев Муфайна. Муфань, этот маленький ублюдок, как она могла бы забыть тот момент, когда он привел группу детей в ее ванную, чтобы посмотреть, как она купается. Кайтан никогда не забудет этого. Она действительно ненавидит этого ребенка. Если она узнает, что это он спровоцировал этого одноглазого волка, Кайтан позволит этому волку съесть его. Это будет ее месть. «Просто у меня тут было свидание с девушкой, а потом вы пришли», – сказал Муфань, отряхиваясь, после чего подошел к Джоу Минь и ее бабушке. «Уходите! Наши охотники сами разберутся со всем этим», – сказала Кайтан. Аудиоверсия подготовлена проектом ABN Team. Текст читал Сфер Дракон.